Если Берта действительно ведьма, смерть ее, вместо того, чтобы спасти город, погубит его окончательно. Так гласили легенды. Берта погасила свет и в щелочку ставни поглядела на двух женщин, стоявших на улице. Она не знала, что делать — плакать, смеяться или покорно принять свою судьбу. Лишь в одном не было у нее ни малейших сомнений. Именно она была предназначена в жертву. Муж явился ей во второй половине дня, и, к ее удивлению, не один, а в сопровождении бабушки, синьориты Прим. Первым чувством, которое испытала Берта, была ревность. Отчего это они вместе? Но затем она увидела, какие тревожные и обеспокоенные у них глаза. А уж когда гости рассказали ей, о чем шла речь в ризнице, просто впала в отчаяние. Они просили ее немедля бежать. «Да вы шутите, наверное», — отвечала им Берта. «Бежать? Куда мне с моими больными ногами пускаться в бега? Я до церкви-то, что в 100 шагах от дома, еле-еле могу доковылять. Нет уж, вы, пожалуйста, решите это дело там, наверху. Защитите меня. Даром, что ли, я всю жизнь молилась всем святым?» Гости объяснили, что положение более серьезное, чем представляется Берте. Сошлись в противоборстве добро и зло, и никто не может вмешиваться. Ангелы и демоны начали одну из тех битв, которые затевались время от времени, и на столько-то лет или столетий губили или спасали целые края. «Меня это не касается. Защищаться мне нечем, к битве я не имею отношения и не просила ее начинать». Да и никто не просил. Все началось с того, что 2 года назад некий ангел-хранитель допустил ошибку в расчетах. Произошло похищение. 2 женщины были уже обречены, но 3-летняя девочка должна была спастись. Она, как говорили, должна была стать утешением для своего отца, помочь ему не утратить надежду и суметь пережить страшное несчастье, которое на него свалилось. Человек он был хороший, и хоть и пришлось ему испытать горчайшее страдание, а за что, неизвестно, поскольку это входит в компетенцию самого Господа Бога, планы которого истолковать никому не удавалось. Должен был оправиться от удара и залечить душевные раны. Предполагалось, что девочка, навсегда отмеченная этой стигмой, будет расти и, достигнув 20 лет, собственным страданием исцелит чужую боль. Предполагалось также, что она сделает нечто такое важное и значительное, что это отразится на всей планете. Да, таков был первоначальный план. И все шло прекрасно. Полиция ворвалась в квартиру, где держали заложниц. Поднялась стрельба. Люди, которым предназначено было погибнуть, стали падать. В этот момент ангел-хранитель девочки. Берта, наверное, знает, что 3-летние дети постоянно видят своих ангелов и разговаривают с ними. Подал ей знак, показывая, что надо отступить к стене. Но девочка не поняла и подошла поближе, чтобы услышать, что он говорит. Она передвинулась всего 30 сантиметров, но этого было достаточно для того, чтобы роковой выстрел сразил ее. И с этого мгновения события пошли по другому руслу. То, чему предназначено было стать историей возрождения души, превратилось в беспощадную борьбу. Вышел на сцену дьявол, требуя себе душу отца убитой девочки, душу, переполненную ненавистью, бессилием и жаждой мести. Ангелы не соглашались отдать ее. Он, хотя занимался, в общем-то, делом предосудительным, человек был хороший и избран был для того, чтобы помочь своей дочери многое переменить в мире. Однако он с той поры оставался глух к доводам ангелов. Дьявол же постепенно завладевал его душой, пока не подчинил ее себе почти полностью. «Почти полностью», — повторила Берта. «Вы сказали «почти». Гости подтвердили «почти». Оставался еще неразличимый свет. ибо один из ангелов прекратить борьбу не пожелал. Но его и слышно-то не было вплоть до вчерашнего вечера, когда ему удалось ненадолго подать голос, а орудием своим избрал он как раз сеньориту Прим.